что его обрадовало это сообщение. За безопасность членов делегации ООН отвечала служба ФСБ. И значит, утечка информации могла идти из органов безопасности. Словно это каким-то образом смягчало вину дежуривших в аэропорту милиционеров, пропустивших недозволенный груз. «Сведения точные?» — спросил директор, поморщившись. «Случилось то, чего он так боялся». «Вот список», — повторил начальник аналитической группы. «Мы сейчас над ним работаем. Там пятеро мужчин и одна женщина. В самолете 132 пассажира и 11 членов экипажа. Мы анализируем данные остальных пассажиров. Если выясним что-нибудь новое, я вам сообщу». «Как они пронесли оружие на борт самолета, вы установили?» — спросил директор, покосившись на министра. «Пусть услышит, как действуют и его люди». «Кажется, да. Мы в контакте с начальником милиции аэропорта. В настоящее время он вместе с начальником УВД города допрашивает своих людей. Обещал потом зайти к вам». «Все-таки пропустили?» — спросил министр, уже не надеясь на благоприятный ответ. «Да», — кивнул начальник аналитической группы. «Взяли деньги и пропустили два ящика. Им сказали, что там книги и ящики не влезали в аппарат для просмотра. Габариты были специально завышены. Ваши люди просто постучали по ящикам и пропустили их. У одного из террористов был дипломатический паспорт. Вот ваши люди и решили пропустить, даже не вскрывая эти ящики». «Я им покажу габариты», — проворчал министр. «Идите», — разрешил директор, отпуская своего сотрудника, и, дождавшись, когда он вышел, посмотрел на начальника аэропорта. «Не нужно сидеть здесь с убитым видом. Спуститесь вниз и прикажите, чтобы другие самолеты так далеко не отгоняли от этого. Ваши люди от страха расчистили все поле в радиусе 5 километров. Если понадобится скрытно подойти к самолету, мы не сможем этого сделать. Найдите 2 или 3 пустых самолета, и пусть они стоят чуть ближе к этому, чем остальные. Метрах в 500, не больше. Там в зале начальник Альфы. Посоветуйтесь с ним, чтобы самолеты были поставлены правильно. Нужно закрыть обзор террористам. Вы меня понимаете?» Начальник аэропорта, закивав, выбежал из комнаты. «Придется идти на штурм», — сказал директор, когда они остались вдвоем. Министр отвернулся, помолчал, потом спросил: «А люди? У тебя есть другой вариант?» Директор ФСБ смотрел в упор, не мигая. Ему не нравилось колебание коллеги. «Там в самолете делегация ООН. Ты понимаешь, что будет, если хоть один из членов делегации погибнет? Нас и так во всем мире считают рассадником мирового терроризма. Это была самая важная за последние 10 лет поездка делегации СССР в нашу страну. Они готовят специальный доклад по правам человека. И доклад положительный. Наши ребята уже успели его просмотреть и переснять. Если мы сейчас примем неверное решение, вся наша работа пойдет на смарку. Этот доклад нужен для страны больше, чем 100 таких самолетов. От него зависит выделение крупного кредита Международного банка. Если мы не сможем его получить, Сам знаешь, какое у нас сейчас положение в экономике.